Глава 4. Тогда что мы скажем об Аврааме, нашем праотце, от которого мы происходим? Если за свои дела Авраам был оправдан Богом, тогда он, конечно, может ими гордиться, но не перед Богом. Что говорит Писание? Авраам поверил Богу, и в этом Бог увидел его праведность. Для того, кто работает, плата не дара, а то, что ему причитается. Но если человек полагается не на дела, а на веру и верит Богу, который оправдывает неправого, то его веру Бог признает за праведность. Именно это имел в виду Давид, когда говорил о счастье того, кого Бог признает праведным без дел. «Счастливы те, кому прощены их преступления и чьи грехи забыты. Счастлив человек, кому Бог не поставит в вину его грех». А это счастье касается только тех, кто обрезан или необрезанных тоже. Мы говорим, вера Авраама была признана за праведность. Когда признана? До того, как он был обрезан, или после? До того, как он был обрезан, а не после. И он сделал обрезание, которое было знаком, печатью оправдания за веру, что была у него до обрезания. Так Авраам стал отцом всех верящих Богу, который их веру признал за праведность, хотя они и не обрезаны. Так Авраам стал отцом и обрезанных, которые шли по его стопам, приняв не только обрезание, но и ту веру, которая была у нашего отца Авраама до обрезания. И не за то, что Авраам исполнял требования закона, Бог дал ему обещание, что он и его потомки будут владеть миром, а за его веру, благодаря которой он был оправдан. Если бы это обещание касалось только тех, кто исполняет закон, тщетна была бы вера и ничего бы не значило обещание. Потому что закон несет возмездие. Где нет закона, там нет и его нарушения. Вот почему обещание это за веру, чтобы оно было даром Бога, чтобы было непреложным для всех потомков Авраама, не только тех, кто подчиняется закону, но и тех, кто верит верой Авраама. Он всем нам отец, как сказано в Писании, «Я сделал тебя отцом многих народов». Он отец перед лицом Бога, которому он поверил, Бога, возвращающего мертвых к жизни и приводящего несуществующее из небытия к бытию. И Авраам с надеждой, хотя не было никакой надежды, поверил и стал отцом многих народов, по словам Писания, «Столь многочисленно будет твое потомство». И вера его не ослабела, хотя он понимал, что тело его почти мертво, раз ему 100 лет, и что утроба Сары давно омертвела. Но он не усомнился, а поверил обещанию Бога, исполнился силой благодаря вере и вознес хвалу Богу, уверенный, что Бог в силах сделать то, что обещал. Вот почему веру эту Бог признал за праведность. Эти слова Писания «признал за праведность» относятся не только к нему, но и к нам. И наша вера будет признана за праведность, вера в того, кто воскресил Иисуса, Господа нашего, из мертвых. Он был предан смерти за наши грехи и был воскрешен, чтобы мы получили от Бога оправдание.